Кларк Эштон Смит. Бог астероида. Путь человека через пропасти, что разделяют планеты, отмечен множеством трагедий. Один корабль за другим, точно отважные пылинки, исчезали в бесконечности и не возвращались. По большей части, канувшие в незнаемое исследователи, само собой, не оставили сведений о своей участи. Корабли их вспыхивали неведомыми метеорами в атмосфере далеких миров и бесформенными металлическими огарками обрушивались на земли, где не ступала нога человека, или же превращались в мертвые, застывшие спутники какой-нибудь планеты или луны. Быть может, некоторые из пропавших ракет и сумели где-то сесть, но их команды погибали тут же, или некоторое время пытались выжить среди бесконечно враждебной стихии космоса, не предназначенной для людей. Позднее, по мере того, как разведчики сумели продвинуться дальше, было обнаружено немало таких останков ранних экспедиций, одиноко вращающихся на своей орбите. Обломки других были замечены на внеземных берегах. Иногда, нечасто, удавалось восстановить подробности одинокой, далекой трагедии. Порой в оплавленном, покореженном корпусе находили сохранившийся бортовой журнал или записки. Среди прочих случаев известна история Селенита, первой известной ракеты, осмелившейся проникнуть в пояс астероидов. К моменту ее исчезновения, 50 лет тому назад, в 1980 году, организовали уже 10 экспедиций на Марс и на Большом Сырте устроили ракетодром с маленькой постоянной колонией землян. Все обитатели колонии были серьезными учеными и в то же время чрезвычайно закаленными и физически сильными людьми. Марсианский климат, а также полное отчуждение от привычных условий, как и следовало ожидать, оказывали чрезвычайно тяжелое, подчас катастрофическое влияние. Обитателям колонии приходилось непрерывно вести борьбу со смертельно опасными или просто вредоносными бактериями, неизвестными науке, постоянным воздействием пагубного излучения почвы, воздуха и солнца. Более слабая гравитация тоже играла свою роль, вызывая странные и необратимые нарушения метаболизма. Но страшнее всего были неврологические и психические проблемы. Среди персонала базы начали развиваться странные иррациональные вспышки враждебности, маний, фобий, которые алиенистам так и не удалось классифицировать. Между людьми, которые обычно были сдержаны и учтивы, случались яростные стычки. Колония, состоявшая из 15 человек, вскоре разделилась на несколько клик, и каждая враждовала со всеми остальными. Это нездоровое противостояние по временам приводило к настоящим дракам и даже к кровопролитию. В одну из таких клик входили Роджер Кольт, Фил Гершам и Эдмонд Беверли. Эти трое, странным образом дружившись, стали совершенно невыносимы для всех прочих. Похоже было, что они подступили вплотную к черте сумасшествия и дошли до настоящего бреда. Как бы то ни было, они пришли к выводу, что на Марсе с его 15 землянами чересчур многолюдно. Озвучив эту идею самым оскорбительным и воинственным тоном, они также принялись намекать, что намереваются уйти дальше в космос. Все прочие эти намеки всерьез не принимали, поскольку троих человек было недостаточно для нормального управления даже самым небольшим из тогдашних ракетных кораблей. Так что Кольту, Гершаму и Беверли не составило ни малейшего труда похитить Селенит, меньший из двух кораблей, что стояли тогда на базе Большого Сырта. В одну прекрасную ночь их товарищи-поселенцы проснулись от пушечного грохота стартующих двигателей и, выбежав наружу из своих домиков листового железа, только и успели что проводить взглядом огненную стрелу, уходящую в сторону Юпитера. Догнать их даже не пытались. Однако этот инцидент помог оставшимся 12 прийти в себя и утихомирить нездоровые раздоры. Судя по отдельным репликам, брошенным мятежниками, их целью были Ганимед либо Европа. Считалось, что на обоих спутниках имеется атмосфера, пригодная для дыхания. Однако казалось весьма сомнительным, что они сумеют миновать опасный пояс астероидов. Помимо того, что проложить курс между бесчисленных небесных тел, разбросанных в космическом пространстве, было не так просто, на Селените не имелось достаточно топлива и припасов для столь длительного путешествия. Гершем, Кольт и Беверли в своем безумном порыве поскорее расстаться с прочими не удосужились рассчитать, что необходимо для подобного полета, и полностью позабыли об ожидающих их опасностях. После прощальной вспышки в марсианских небесах селенит так больше никто и не видел. И на протяжении 30 лет судьба его оставалась загадкой. Позднее, в ходе экспедиции Хольдейна к астероидам, истерзанные обломки ракетного корабля были обнаружены на крохотной далекой Фокее. В момент прибытия экспедиции Фокея находилась в точке Офелия. На ней, как и на прочих малых планетах, была обнаружена атмосфера, слишком разреженная, чтобы ею можно было дышать. Оба полушария были покрыты тонким слоем снега. И в этом-то снегу исследователи, огибавшие крохотную планетку, и разглядели селенит. Увиденное их заинтересовало. Форма холмика, частично засыпанного снегом, была вполне узнаваемой и не походила на разбросанные вокруг скалы. Хольдейн отдал приказ совершить посадку, и несколько человек в скафандрах вышли наружу, чтобы осмотреть находку. Обломки вскоре были опознаны как давно пропавший селенит. Заглянув в один из толстых, не бьющихся, неохрустальных иллюминаторов, они встретились взглядом с пустыми глазницами человеческого скелета, привалившегося к стенке опрокинутого корабля, нависающей над поверхностью астероида. Казалось, скелет ехидно ухмыляется, приветствуя исследователей. Корпус корабля частично врылся в каменистую почву, смялся и даже слегка оплавился при падении, однако не раскололся. Крышку люка заклинило намертво, так что попасть внутрь без газового резака было невозможно. Громадные засохшие криптогамные растения, которые смахивали на лозы и осыпались от первого прикосновения, оплетали корпус корабля и скалы по соседству. В далеком снегу под иллюминатором, подле которого застыл на страже скелет, лежало множество изломанных тел, принадлежавших инсектоидам, похожим на гигантских палочников. Судя по расположению их тощих трубкообразных конечностей, длиннее, чем у человека, они, видимо, были прямоходящими. Существа эти выглядели невообразимо гротескными, и благодаря почти отсутствующей гравитации их телосложение оказалось пористым и фантастически эфемерным. Позднее в других районах малой планеты было обнаружено еще больше тел подобного типа, однако ни единого живого существа исследователи не нашли. Очевидно, все живое погибло в разгар сверхполярной зимы, когда Фокея пребывала в Офелии. Внутри селенита экспедиция узнала из найденного на полу то ли бортового журнала, то ли дневника, что скелет — все, что осталось от Эдмонда Беверли. Двое его спутников исчезли бесследно. Однако же из бортового журнала сделалась известна и их судьба, и последующие мытарства Беверли вплоть почти до самого момента его смерти от непонятных и необъясненных причин. Повесть эта странна и трагична. Судя по всему, Беверли вел записи день за днем, с самого отбытия с Большого Сырта, часть сохранить подобие мужества и умственного равновесия посреди черного одиночества и дезориентации в бесконечности. Здесь я привожу его записки полностью, опустив лишь наиболее ранние отрывки, изобилующие ненужными деталями и враждебными выпадами в адрес других людей. Все ранние записи датированы, и Беверли предпринимал героические усилия, чтобы как-то вести счет дням в космической пустоте, лишенной всяких примет земного времени. Однако после катастрофической посадки на Фокею он эти попытки бросил, так что о периоде, в течение которого он вел эти записи, остается лишь догадываться. Бортовой журнал. 10 сентября. Марс сделался всего лишь тускло-багровой звездой в наших кормовых иллюминаторах. Согласно моим расчетам, вскоре мы должны оказаться на орбите ближайших астероидов. Юпитер с его лунами, по всей видимости, так же далек, как и прежде, подобно маякам на недостижимых берегах бесконечности. Я сильнее даже, чем поначалу, испытываю эту ужасную, удушающую иллюзию, которой всегда сопровождаются космические путешествия, как будто мы висим неподвижно в застывшей пустоте. Гершем, однако, жалуется на проблемы с равновесием, сильное головокружение и преследующее его ощущение, будто он падает, словно бы наш корабль с невероятной скоростью летит в бездонную пропасть. Причина подобных симптомов не ясна. С регуляторами искусственной гравитации все в порядке. Мы с Кольтом ничего подобного не испытываем. По-моему, ощущение падения было бы и то лучше, чем эта кошмарная иллюзия полной неподвижности. Однако Гершем, судя по всему, сильно подавлен и сетует, что эти галлюцинации у него все ярче, а периоды нормального состояния все реже и короче. Он опасается, как бы это ощущение не стало постоянным. 11 сентября. Кольт подсчитал запасы топлива и провизии и полагает, что при условии разумной экономии нам должно хватить и того, и другого, чтобы долететь до Европы. Я перепроверил его расчеты и нахожу, что он чересчур оптимистичен. По моим прикидкам, топливо закончится, когда мы будем посреди пояса астероидов, хотя пищи, воды и сжатого воздуха и впрямь могло бы хватить почти до самой Европы. Придется мне скрывать эту новость от остальных. Возвращаться поздно. Я уже не понимаю, не сошли ли мы все с ума, отправившись наобум в странствие по космической бесконечности, толком не подготовившись и не подумав о последствиях. Кольт, судя по всему, утратил даже способность к математическим вычислениям. Его расчеты полны самых чудовищных ошибок. Гершем не может спать и не способен даже стоять на вахте в свою очередь. Галлюцинации и падения преследуют его непрерывно, и он вопит от ужаса, думая, что ракета вот-вот рухнет на какую-то темную неведомую планету, которая ее влечет неодолимое тяготение. Ему очень трудно есть, пить и передвигаться. Он жалуется, что не может даже дышать как следует, потому что от стремительного падения задыхается. Состояние его в самом деле мучительно и жалостно. 12 сентября. Гершему хуже. Ни бромид калия, ни даже сильная доза морфия из корабельной аптечки ему не помогли и не дали возможности уснуть. Он выглядит как утопающий, словно вот-вот задохнется. Ему тяжело говорить. Кольт весьма мрачен и угрюм и постоянно огрызается, когда я к нему обращаюсь. Думаю, состояние Гершема сильно действует ему на нервы, как, впрочем, и мне. Однако мне тяжелее, чем Кольту. Я-то ведь знаю о неизбежном конце, который ждет нашу безумную и злополучную экспедицию. Иногда хочется, чтобы все закончилось поскорее. Ад, что таится в глубинах человеческого рассудка, бесконечней космоса, темнее, чем ночь, царящая в межпланетном пространстве. И мы, все трое, провели несколько вечностей в аду. Наша попытка к бегству всего лишь ввергла нас в черный, безбрежный лимб, где мы обречены претерпевать свои собственные вечные муки. Я, как и Гершем, не в состоянии спать. Но меня, в отличие от него, терзает иллюзия вечной недвижности. Несмотря на ежедневные расчеты, которые подтверждают, что мы продвигаемся вперед сквозь бездну, я никак не могу себя убедить, что мы не стоим на месте. Мне кажется, что мы парим в пустоте, точно гроб Мухаммеда, далекие равно от Земли и от звезд, в неизмеримо огромном пространстве без ориентиров и направлений. Я не в состоянии описать, насколько это ужасно. 13 сентября. Пока я был на вахте, Кольт залез в аптечку и ухитрился накачаться морфием. Когда наступила его очередь дежурить, оказалось, что он в ступоре, и, что я ни делал, растолкать его так и не удалось. Гершему сделалось намного хуже. Казалось, будто он переживает тысячу смертей разом. Мне же ничего не оставалось, как стоять на вахте, пока я в силах. В любом случае, я включил автопилот, чтобы корабль продолжал лететь прежним курсом, даже если я усну. Не знаю, долго ли я бодрствовал и сколько времени я проспал. Проснулся я от странного шипения, природу и причину которого поначалу определить не смог. Оглядевшись, я увидел, что Кольт лежит в подвесной койке, по-прежнему пребывая в наркотическом забытьи. Потом я обнаружил, что Гершем исчез, и начал понимать, что шипение исходит от шлюза. Внутренняя дверца шлюза была надежно заперта, однако, очевидно, кто-то отворил внешний люк и шипел уходящий воздух. Звук становился все слабее, и вот прекратился совсем. Я, наконец, понял, что произошло. Гершем, не в силах более выносить свои жуткие галлюцинации, взял и выбросился из селенита наружу. Я кинулся к кормовым иллюминаторам и увидел его тело с бледным, несколько раздутым лицом и открытыми, выпученными глазами. Оно преследовало нас точно спутник, сохраняя расстояние в 10-12 футов от кормы. Я мог бы надеть скафандр и попытаться достать тело, но я был уверен, что Гершам мертв, и такое усилие казалось более чем бесполезным. Поскольку утечки воздуха изнутри не наблюдалось, я не стал даже пытаться закрыть люк. Надеюсь, Гершам ныне пребывает в мире, и всей душой об этом молюсь. Он будет вечно плавать в космическом пространстве и в иной пустоте, где нет места мукам человеческого сознания. 15 сентября. Мы кое-как держим прежний курс, хотя Кольт слишком деморализован и одурманен наркотиком, так что от него нет никакого проку. Страшно подумать, что с ним будет, когда наши скромные запасы морфия иссякнут. Труп Гершама по-прежнему летит за нами, влекомый слабым тяготением корабля. Видимо, Кольта в редкие моменты просветления это приводит в ужас. Он все жалуется, что мертвец преследует нас. Да мне и самому не по себе. Я не знаю, сколько еще выдержат мои нервы и разум. Иногда мне кажется, что и у меня развивается тот же бред, который терзал Гершама и в конце концов довел его до смерти. На меня накатывает жуткое головокружение, и я боюсь, что вот-вот начну падать. Но мне каким-то образом удается сохранять равновесие. 16 сентября. Кольт извел весь морфий и начинает выказывать признаки глубокой депрессии и неконтролируемой нервозности. Его страх перед трупом-спутником доходит до одержимости, и мне нечем его успокоить. А он еще вбил себе в голову жуткую суеверную идею. «Я вам говорю, Гершам нас зовет!» — твердил он. «Он не хочет оставаться один там, в черной ледяной пустоте, и он не отвяжется от корабля, пока один из нас к нему не присоединится. Ступайте к нему, Беверли, либо вы, либо я, иначе он станет преследовать Селенит вечно!» Я пытался его урезонить, но тщетно. Он накинулся на меня во внезапном припадке маниакальной ярости. «Если добром не пойдете, я вас своими руками выброшу, черт бы вас подрал!» — завизжал он. Я сидел за пультом управления Селенита, и он бросился на меня, царапаясь и кусаясь, точно взбесившийся зверь. Он почти одолел меня, потому что дрался с дикой, отчаянной силой безумца. Мне не хочется писать о том, что было дальше. Меня тошнит от одного воспоминания. В конце концов он ухватил меня за глотку, впился мне в горло пальцами с острыми ногтями, которые я не мог разжать, сколько ни пытался, и принялся всерьез меня душить. Обороняясь, я вынужден был пристрелить его из автоматического пистолета, который ношу в кармане. Когда я пришел в себя, пошатываясь и переводя дух, я увидел перед собой распростертое тело и багровую лужу, расползающуюся по полу. Каким-то образом я ухитрился влезть в скафандр. Волоча Кольта за щиколотки, я дотащил его до внутренней двери шлюза. Стоило мне ее отворить, уходящий наружу воздух так и швырнул меня к открытому внешнему люку вместе с трупом. Мне стоило немалого труда удержаться на ногах и не вылететь в космическое пространство. Тело Кольта, развернувшись, застряло поперек люка. Пришлось выпихивать его наружу руками. Потом я захлопнул за ним люк. Вернувшись внутрь, я увидел, как оно, бледное и раздутое, парит бок о бок с трупом Гершама. 17 сентября. Я остался один. Но, как это ни ужасно, меня преследуют и сопровождают мертвецы. Как я не стараюсь сосредоточиться на безнадежной проблеме выживания, на сложностях космической навигации, тщетно. Я постоянно ощущаю присутствие этих застывших, вздувшихся тел, что плывут в жутком молчании вакуума, под белым безвоздушным солнцем, заливающим их запрокинутые лица своим светом, белесым точно проказа. Я стараюсь смотреть на приборную панель, на звездные карты, на журнал, который веду, на звезды, к которым лечу. Однако страшный, неодолимый магнетизм заставляет меня то и дело машинально, беспомощно оборачиваться к кормовым иллюминаторам. Для того, что я думаю и испытываю, просто нет слов. Все слова потеряны для меня вместе с планетами, которые я оставил так далеко позади. Я тону в хаосе головокружительного ужаса, лишенный всякой надежды на возвращение. 18 сентября. Я вхожу в зону астероидов, этих пустынных скал, фрагментарных и бесформенных, что вращаются, разделенные огромными расстояниями между Марсом и Юпитером. Сегодня селенит прошел довольно близко от одного из них, крохотного небесного тела, похожего на оторванную от Земли гору, которую взяли и забросили в небеса вместе с ее острыми, как нож, утесами и черными ущельями, что рассекают ее словно бы насквозь. Еще несколько мгновений, и селенит рухнул бы на нее, не включи я задний двигатель и не отверни резко вправо. В итоге я прошел так близко к планетке, что тела Кобальта и Гершема оказались в зоне ее притяжения. Когда корабль уже был вне опасности, и я посмотрел назад, на удаляющиеся скалы, оба тела исчезли из виду. В конце концов, я разглядел их в зеркальный телескоп. Подобно микроскопическим лунам, они вращались в космосе вокруг этого жуткого голого астероида. Вероятно, они будут летать там вечно, или же постепенно начнут сужать круги и в конце концов упокоятся в одной из неприютных, бездонных расселин. 19 сентября. Я миновал еще несколько астероидов, неправильных фрагментов, чуть крупнее обычных метеоритов, и мне потребовалось все мое штурманское искусство, чтобы избежать столкновения. Из-за необходимости постоянно быть начеку, я вынужден непрерывно бодрствовать. Но рано или поздно сон все же одолеет меня, и тогда селенит непременно разобьется и погибнет. В конце концов, не так уж это и важно. Конец неизбежен и в любом случае близок. Запасы пищевых концентратов и баллоны со сжатым кислородом позволили бы мне протянуть еще много месяцев, ведь кроме меня на них никто не претендует. Но топливо уже почти на исходе. Я знаю, ранее я уже проводил расчеты. В любой момент двигатели могут отключиться. А тогда корабль сможет лишь дрейфовать в этом космическом лимбе, бессильно и беспомощно, пока не встретит свою судьбу на каком-нибудь астероидном рифе. 21 сентября. Под вопросом. Вот и случилось то, чего я ожидал. И тем не менее, благодаря какому-то чуду, вернее несчастному случаю, я до сих пор жив. Топливо иссякло вчера. По крайней мере, я думаю, что это было вчера. Но мои физические и душевные силы были в надире, и я даже не сразу осознал, что двигатели смолкли. Я смертельно хотел спать и был далеко за пределами всякой надежды и отчаяния. Я смутно помню, как чисто машинально, силой привычки, переключил приборы в автоматический режим, пристегнулся к подвесной койке и мгновенно уснул. У меня нет возможности определить, сколько времени я проспал. Смутно, точно из пропасти за пределами снов, я услышал грохот, словно бы далекий гром, и ощутил мощный толчок, который вынудил меня кое-как пробудиться. Пока я мало-помалу приходил в себя, меня начало тяготить ощущение неестественного жгучего жара. Но, приподняв свинцовые веки, я поначалу не мог сообразить, что же случилось на самом деле. Повернув голову и выглянув наружу сквозь один из иллюминаторов, я, вздрогнув от неожиданности, увидел на фоне черно-лилового неба ледяной, сверкающий горизонт зубчатых скал. Какое-то мгновение я думал, что мой корабль вот-вот разобьется о некую приближающуюся планетку. Но потом я в ошеломлении осознал, что корабль уже разбился. Что от сна, больше похожего на кому, меня пробудило падение селенита на один из этих голых космических островков. Теперь-то я полностью очнулся и торопливо отстегнул ремни койки. Пол, как выяснилось, резко накренился, словно селенит лежал на склоне или же зарылся носом в инопланетную почву. Ощущая странную, пугающую легкость, с трудом касаясь ногами пола после каждого шага, я подошел к ближайшему иллюминатору. Очевидно, в результате падения искусственная гравитация корабля вышла из строя, и теперь на меня действовала лишь еле заметная гравитация астероида. Мне казалось, будто я легок и бесплотен, как облако, будто я не более чем воздушный призрак себя былого. Пол и стены были необычайно горячими, и меня осенило, что корабль мог нагреться, проходя сквозь атмосферу. А значит, хоть какой-то воздух тут на астероиде имеется. Это небесное тело не совсем лишено атмосферы, как принято думать. Вероятно, астероид этот не так уж мал, диаметром в несколько миль, а может статься и в сотни миль. Однако даже это открытие не подготовило меня к тому странному, удивительному пейзажу, что открылся мне в иллюминаторе. Горизонт с зубчатыми пиками, похожий на горную цепь в миниатюре, находился в нескольких сотнях ярдов. Над ним маленькое, но ослепительно яркое солнце, точно пылающая полная луна, стремительно садилось на темном небе, где проступали все крупные звезды и планеты. Селенит рухнул в неглубокую долину и наполовину зарылся носом и нижней частью в почву, состоящую из раздробленного камня, по большей части базальта. Повсюду высились источенные хребты, бороздчатые столпы и башенки. И что самое удивительное, по всему этому карабкались хрупкие, трубчатые, безлистые лианы с широкими желто-зелеными усиками, плоскими и тонкими, как бумага. Эфемерные на вид лишайники выше человеческого роста, похожие на лосиные рога, росли где в ряд, где купами вдоль долины, над ручейками, сверкавшими как расплавленный лунный камень. Сквозь заросли лишайника я увидел приближение неких живых существ. Они возникли из-за скал в центре долины легко и стремительно, как прыгающие насекомые. Существа передвигались длинными летящими шагами, одновременно легкими и резкими. Существ было 5. Их, несомненно, привлекло падение селенита, и они явились посмотреть. Считанные мгновения они подошли к кораблю и застыли перед ним с той же непринужденной легкостью, которой отличались все их движения. Что это за существа, на самом деле я не знаю, однако за неимением иных аналогий я уподобил бы их насекомым. Выпрямившись во весь рост, они возвышались на добрые 7 футов. Их глаза, фасетчатые опалы на конце изогнутых выдвижных стебельков, оказались вровень с иллюминатором. Невероятно тонкие конечности, жердеобразные тела, похожие на палочников, были покрыты серо-зелеными чешуйками. Их треугольные головы были окаймлены огромными перфорированными мембранами и снабжены ртами со жвалами, которые, казалось, непрерывно ухмылялись. Думаю, они увидели меня этими своими странными глазами, лишенными всякого выражения, ибо они подступили ближе и прислонились к самому иллюминатору. Я мог бы коснуться их рукой, будь иллюминатор открыт. Может, и они тоже были изумлены. Тонкие стебельки, на которых сидели их глаза, будто удлинились. Существа как-то странно замахали чешуйчатыми руками, задвигали жвалами, будто бы переговариваясь друг с другом. Через некоторое время они ушли и стремительно исчезли за близким горизонтом. После этого я как можно тщательней осмотрел селенит, оценивая ущерб. Я думаю, внешний корпус смялся, а местами даже оплавился. Надев скафандр и подойдя к внешнему люку, чтобы попробовать выйти на поверхность планеты, я обнаружил, что не в силах его открыть. Таким образом, оказалось, что я не могу покинуть корабль. У меня нет инструмента, которым можно было бы прорезать прочный металл или разбить толстые неохрустальные иллюминаторы. Итак, я заточен в селените точно в тюрьме, и тюрьма эта со временем сделается моей могилой. Позднее. Я больше не буду пытаться ставить даты в этих записях. В нынешних обстоятельствах невозможно даже приблизительно определить текущее земное время. Все хронометры встали, их механизмы безнадежно испортились при падении корабля. День на этой планете длится, по всей видимости, никак не более часа или 2. Ночи также коротки. Стоило мне закончить предыдущую запись, тьма накрыла долину, точно взмах черного крыла, и с тех пор успела миновать столько этих мимолетных дней и ночей, что я сбился со счета. Мое собственное ощущение времени спутывается все сильнее. Теперь, когда я немного свыкся со своим положением, короткие дни тянутся невыразимо скучно. Существа, которых я называю палочниками, вернулись к селениту. Они приходят каждый день и приводят с собой десятки и сотни других. Похоже, они в какой-то степени соответствуют человечеству. Доминирующая форма жизни на этой крохотной планетке. В основном они чужды и непостижимы. Однако же некоторые их поступки имеют отдаленное сходство с человеческими и предполагают наличие сходных побуждений и инстинктов. Очевидно, что им интересно. Они огромными толпами собираются вокруг селенита, разглядывая его своими глазами на стебельках, ощупывая корпус и иллюминаторы своими хлипкими конечностями. Кажется, они пытаются наладить со мной нечто вроде контакта. Я не уверен, что они издают звуки. Корпус корабля звуконепроницаем. Но я уверен, что эти неуклюжие жесты, похожие на сигналы семафора, которые они повторяют в определенном порядке напротив иллюминатора всякий раз, как видят меня, имеют вполне конкретный осознанный смысл. Кроме того, в их поведении мне мерещится подлинное благоговение, подобное тому, с каким дикари встречали бы таинственного посланца небес. Каждый день, собираясь у корабля, они приносят странные губчатые плоды и пористые растения, которые оставляют на земле как жертвоприношения. Судя по их жестам, они, кажется, умоляют меня принять их дары. Как ни странно, за ночь эти плоды и овощи в самом деле исчезают. Их пожирают огромные светящиеся летучие создания с прозрачными крыльями, судя по их поведению, сугубо ночные. Однако, несомненно, палочники полагают, будто их приношение принимаю я, непонятный зазвездный бог. Как же все это странно, нереально, эфемерно. Утратив нормальную гравитацию, я ощущаю себя призраком, и мне кажется, будто я обитаю в призрачном мире. Мои мысли, мои воспоминания, мое отчаяние — все это не более чем дымка, реющая на грани забвения. И тем не менее, о, фантастическая насмешка судьбы, мне поклоняются точно Богу. Бесчисленное множество дней миновало с тех пор, как я сделал последнюю запись в этом журнале. На астероиде происходит смена времен года. Дни делаются короче, ночи длиннее. Долина становится по-зимнему голой. Хрупкие, плоские лианы на скалах увядают. Высокие кусты, смахивающие на лишайники, окрасились в угрюмые осенние цвета, темно-багряный и блекло-фиолетовый. Солнце проплывает над зубчатым горизонтом по низкой пологой дуге, и его шар стал совсем маленьким и тусклым, словно уходит куда-то вдаль, в черную пропасть межзвезд. Обитатели астероида появляются реже, их теперь меньше, и их жертвенные дары скудны и немногочисленны. Они больше не приносят плодов, похожих на губки, лишь бледные пористые грибы, которые, похоже, растут в пещерах. Передвигаются они медленно, как если бы зимний холод мало-помалу сковывал их. Вчера трое, возложив свои дары, упали на земь и остались лежать у корабля. Они больше не двигаются, и я почти уверен, что они мертвы. Светящиеся ночные создания больше не прилетают, и жертвоприношения остались лежать нетронутыми рядом с принесшими их. Сегодня до меня дошел весь ужас моего положения. Палочники больше не приходят. Я думаю, все они умерли, эфемерные обитатели этой крохотной планеты, что несет меня с собой в некий арктический ад Солнечной системы. Несомненно, их жизненный цикл привязан к лету, к тому периоду, когда астероид находится в перигелии. В темном воздухе собрались прозрачные облака, и на Землю падает мелкая снежная пыль. Навалилась немыслимая безысходность, тоска и одиночество, описать которые я не в силах. Система отопления селенита все еще в полном порядке, так что холоду до меня не добраться. Но дух мой окутан черным инеем космического пространства. Даже странно, пока эти разумные насекомые приходили ко мне каждый день, я все же не чувствовал себя настолько заброшенным и одиноким. А теперь, когда они больше не приходят, меня как будто охватывает кромешный ужас одиночества, ледяной страх полного отчуждения в жизни и в смерти. Не могу больше писать. Разум и сердце отказываются мне служить. И все-таки, похоже, я еще жив. Жив после целой вечности тьмы и безумия на борту корабля, смерти и зимы за его пределами. Все это время я ничего не писал. Сам не знаю, какие смутные побуждения заставили меня вновь вернуться к этой привычке, столь иррациональной и бесполезной. Я думаю, что это солнце, которое все выше и дольше встает над мертвым ландшафтом, призвало меня назад из бездны отчаяния. Снег на скалах растаял, повсюду текут ручейки и стоят лужи, а из песчаной почвы пробиваются всходы неведомых растений. Они крепнут и набухают прямо на глазах. Сам я вне пределов надежды, вне жизни, в некоем странном вакууме. Но я наблюдаю за этими переменами, как пленник, приговоренный к казни, наблюдает из своей тюрьмы за приходом весны. Они будят во мне чувства, от которых у меня даже названия не осталось. Мои запасы еды почти на исходе, а запас сжатого воздуха и того меньше. Я боюсь рассчитывать, насколько мне его еще хватит. Я уже пытался разбить неохрустальные иллюминаторы тяжелым разводным ключом вместо молотка, но удары бессильны, как касание перышка. Очевидно, отчасти потому, что я сам ничего не вешу. В любом случае, по всей вероятности, воздух снаружи слишком разрежен, чтобы человек мог им дышать. Возле корабля снова появились разумные палочники. Судя по тому, что они меньше ростом, ярче окрашены и отдельные конечности у них недоразвиты, все они представляют собой новое поколение. Никто из моих бывших визитеров не пережил зиму. Однако новые палочники, похоже, взирают на селениты меня с тем же любопытством и благоговением, что и старшее поколение. Они тоже начали приносить мне в дар невесомые на вид плоды и усеивают землю перед иллюминатором полупрозрачными цветами. Интересно, как они размножаются и как передают знания от одного поколения другому. Плоские, лишайникоподобные лианы оплетают скалы, ползут по корпусу селенита. Молодые палочники каждый день собираются, чтобы поклониться мне. Они делают эти загадочные жесты, которых я так и не понял, и стремительно кружатся вокруг корабля, исполняя нечто вроде священной пляски. Я, потерянный и обреченный, сделался богом для двух поколений. Несомненно, они станут поклоняться мне и тогда, когда я буду мертв. Кажется, воздух уже заканчивается. Сегодня голова у меня кружится сильнее обычного и как-то странно сдавливает горло и грудь. Возможно, у меня легкий бред, и мне уже мерещится всякое, но я только что обратил внимание на странный феномен, которого прежде не замечал. Не знаю, что это такое. Тонкий столб тумана, движущийся и извивающийся, точно змея, отливающий опаловыми цветами, которые то и дело меняются, появился между скалой и приближается к кораблю. Он похож на живое существо. Существо, сотканное из пара, и почему-то выглядит ядовитым и враждебным. Он скользит вперед, вздымаясь над толпой палочников, которые все простерлись ниц, словно бы в ужасе. Теперь я вижу его отчетливей. Он полупрозрачный. Среди его изменчивых оттенков виднеется паутина серых нитей. И он выбросил вперед длинное колеблющееся щупальце. Это какая-то редкая форма жизни, неизвестная земной науке. Не могу даже предположить, какова его природа и свойства. Быть может, она единственная в своем роде на всем астероиде. Несомненно, она только что обнаружила присутствие селенита и явилась сюда из любопытства, как и палочники. Щупальце коснулось корпуса. Оно дотянулось до неохрустального иллюминатора, возле которого я стою и пишу эти строки. Серые нити внутри щупальца вдруг словно бы вспыхнули огнем. «Боже мой! Оно проникло внутрь!»